Глава 18. День 32. Малая крепость Дыра, 6-й уровень. «Уютненько у тебя тут», — протянул я, присаживаясь за массивный круглый стол, на котором стоял кувшин и два больших практически совдеповских стакана. «Люблю комфорт», — усмехнулся хозяин этой странной обители. Небольшая комната с затемненным, сотканным из черного воздуха саваном окном освещалась слабым теплым светом нескольких разбросанных по стенам светлячков. Комната была практически пуста. Обшарпанные стены были кое-где подпалены, покосившиеся балки потолка того и гляди норовили рухнуть вниз, но на полу лежал предельно странно смотрящийся здесь роскошный ковер с высоким ворсом. Кроме стола, из мебели здесь находились лишь кургузы, табурет и массивное мягкое кресло. Не составляло труда догадаться, кто занимал кресло, а кому достался табурет. Человек Зога, развалившись на своем седалище, сосредоточенно пережевывал орешки. Был он довольно молод, на вид едва за 30, короткая модельная стрижка и тщательно выбритая бородка – делали его похожим на московского модника и резко контрастировали с полной клепок и цепочек грубой кожаной одеждой. Похожие одеяния я пару раз видел вчера в городе. Карие глаза смотрели с некоторой озадаченностью, а тонкие губы кривились, пережевывая орешки, которые он совершенно по-деревенски лихо закидывал в рот изящными пальцами пианиста. Под его взглядом мне вдруг стало стыдно за свой внешний вид. «Зов твоих рук дело?» — спросил я, чтобы отвлечься от смущения. «Зов? Ах, зов! Да, но больше он тебя не побеспокоит. Это было единоразовое таргетирующее заклятие». Модник закинул в рот остатки орешков, стряхнул шелуху на пол и, потянувшись за кувшином, набулькал в стаканы какой-то тягучей зеленоватой бурды. «Угощайся», — предложил он и слегка пригубил пойло. Его холеной руке явно больше подошел бы фужер для мартини, чем это граненое убожество, которое сразу вызывало в памяти брови Брежнева. «Спасибо», — поблагодарил я с опаской, беря стакан. Жидкость была ощутимо теплой и пахла какими-то травами. Осторожно пригубив мутную хрень, хмыкнул. На удивление, она оказалась весьма недурна, и в ней явно были какие-то градусы. Повисла неловкая пауза. Мак сидел, вертя в руке стакан, и с недоверчивым прищуром меня разглядывал, а я отвечал ему тем же. Наконец он вопросительно изогнул бровь, приглашая начать разговор. «Думаю, насколько могу быть откровенным с человеком Зога?» — улыбнулся я в ответ на предложение. «Зога? Ха! Ты не знаешь имени своего хозяина!» «Возможно, немного грубости поможет немного раскачать собеседника». «Он мне не хозяин», — спокойно ответил маг, не поддавшись на провокацию. «А кто?» «Партнер». «Угу». Я понимающе покивал головой, и в комнате вновь повисла неловкая пауза. Протянул он, допив бурду и потянувшись за новой порцией. «Так мы ни до чего не договоримся. Для нашего дела необходимо талика доверия. Давай сыграем вопрос на вопрос и попробуем дать на них правдивые ответы». «А что же заставит быть их правдивыми?» «Ледяной. Ты ведь сможешь переспросить у него». «А что, если вы с ним обговорили такой вариант заранее?» Мак с улыбкой развел руками, показывая. «А хрен его знает, что показывая, но в одном он прав. Этак мы вечность просидим, ходя вокруг да около». «Ну хорошо, давай попробуем», — согласился я. И в самом деле надо же было как-то начинать. «Как тебя зовут?» «Тайное имя я не скажу, но на земле меня называют Саней. А тебя?» «Саня? Даже не Александр? Так значит, не только землянин, но и земляк. С другой стороны, здесь есть тонкий для меня момент. Если Зок поведал этому Сане всю мою подноготную, то, утаив свое земное происхождение, я могу поставить крест на каком-либо доверии с этим парнем, а если нет, то выдавать секрет вверх глупости. В Грозди меня называют Агарбадан сын Дутура, с некой толикой гордости сказал я, радуясь, что нашел такой нехитрый способ обхода нашей договоренности. Саня недоверчиво вскинул брови, словно переспрашивая того самого Дутура, а я поспешил поскорее съехать со скользкой темы. «Ты знаешь, кто такой Зок?» «Да», — ответил маг, но я продолжал сверлить его взглядом, требуя более точного ответа. «Мертвый бог». «Бляха-муха! Мертвый, мать его, бог? Для мертвого он слишком борзо разговаривает. Куда ты вляпался, Славик?» «Вернее, развоплощенный», — поправился мой собеседник, но мне от этого не стало легче. Хотя, думаю, некоторые его враги до сих пор думают, что его уже нет в нашей вселенной. «Это точно», — поддакнул я, понадеявшись, что сделал это в тему. «Что ты знаешь о Каурах и об отборе?» — в свою очередь задал свой вопрос Саня. «А что я знаю о Каурах? Явно меньше, чем он от меня хотел бы услышать. Эти чертовски хитрозадые ублюдки готовы родную маму продать ради выгоды. Они соблазнили папика отбором, но...» «Но?» «Но я не уверен, что в этом их цель». «Вот так вот. Обтекаемо, невнятно и правдиво. А вот про отбор я мог разглагольствовать часами и не преминул завалить Саню подробностями. Он довольно долго с интересом слушал, но потом вдруг прервал меня обескураживающей репликой. «Ты знаешь, кауры были на земле». «Что?» Сказано это было так, будто он хотел проверить мою реакцию на эту инфу, и, надеюсь, он был ею удовлетворен. Граница еще держится, но уже недалек тот час, когда сквозь нее можно будет пропихнуть не только горстку уродов, но и целый легион захватчиков. Граница, граница. О чем это он? Граница меж чем и чем? Раном и землей? Кажется, Зок как-то упоминал, что земля находится в ином регионе. Черт, вновь тонкий лед. Сын Дутура, конечно же, должен легко ориентироваться в местной географии. «То есть это было единичное проникновение?» — спросил я и тут же поймал себя на мысли, что сгусток личности Агарбадана в моем сознании встрепенулся и беспокойно заметался по отведенному ему углу. А был ли это вообще мой вопрос? «По всей видимости, да». «И что с ними?» «По большей части мертвы». «По большей части?» Маг скривился и в задумчивости почесал подбородок. «Давай не будем углубляться в эту тему, она тебя не касается», наконец довольно грубо сказал он, но я не обиделся, хотя и готов был поджарить ему пятки ради информации. «Действительно странно ожидать, что мы выложим друг другу все, начиная с истории о первой любви. Много интереснее, зачем они приходили». «И зачем?» – послушным болванчиком переспросил я, а Агар внутренне насторожился, прекратив метание. «Они убили высшего». «Что?» «Ой, ёпаны, Экибастуса, вот сейчас мне поплохело. Может, я и не Эйнштейн, но сложить два и два в состоянии. И думаю, что знаю, кто был этот убитый высший. А вот что знает об этом Саня? Намекает, что ему известно, кто я такой? Или просто делится инфой, которая, как он считает, будет мне интересна? Впрочем, об этом можно просто спросить». «Кого именно и что он там вообще забыл?» «Не знаю. Ни того, ни другого. Это был один из сыновей Агарбадана. Он жил на земле уже несколько недель, прежде чем банда наемников во главе с Каурами его прикончила. Бедняга не успел трансформироваться, чем и воспользовался нанятый ими Киндан, после чего его развоплотили упийцей душ. Я недоверчиво покачал головой, надеясь, что этот жест здесь к месту. Что-то прогнило в царстве Дутура, если подобное оружие попадает в руки подобным персонажам. Переиначил маг знакомую поговорку и вновь разлил зеленую бурду по стаканам. Бутылка была уже практически пуста, а я, кажется, даже немного захмелел. «В чем твоя сделка с Зогом?» – задал я следующий вопрос. «Я помогу ему вернуть силу, а он остановит Кауров». «Остановит Кауров? Что они делают такого, что их нужно остановить?» Я осторожно высказал Сане, что подозреваю у Каура иную цель, кроме как нажиться на отборе, а для него, походу, она и вовсе не секрет. «Черт подери, опять что-то неимоверно важное проскользнуло мимо моих ушей и улетучилось вдаль». Как же обидно и опасно ползать по тьме, тыкаясь, как слепой котенок, в недостижимые смыслы и тайны. Ох, как же я желаю вытрясти из этого мага все, что он знает, но не могу. Я несколько секунд обдумывал, не задать ли магу этот вопрос, но так и не решился вновь обнажать собственный недостаток знаний. «Что ты думаешь об отборе?» – спросил я его, чтобы вновь перевести тему. В ответ Саня укоризненно сверкнул глазами, как бы говоря, что его очередь задавать вопрос, но я лишь отмахнулся, и он решил не настаивать. Пора заканчивать с играми. Думаю, что Кауры и тот, кто за ними стоит, могут не найти член в собственных штанах», после того, как все здесь закрутится по-взрослому. Мне кажется, они плохо это представляли, когда запускали систему, не имея полного контроля за происходящим. Быть может, они думают, что имеют. Если и так, то очень скоро осознают, что такое играть в бильярд на дрейфующем в шторме корабле. Теперь в игру вступил Зок и я, и бесы знают, кто еще. И местные маги. Их тоже не стоит сбрасывать со счетов. Да? В двух словах я пересказал Сане обстоятельства скоропостижной кончины Дребадана. Одного из высших убил конструкт? Этот момент его неподдельно развеселил, и я не удержался и присоединился к насмешке над неудачливым собратом, что, пожалуй, было не слишком справедливо. Все-таки, как-никак, он спас мне жизнь. В любом случае, это происшествие лишь подтверждает то, о чем я говорил. Отсмеявшись, сказал маг, «Эта игра все усложняется, и я не уверен, что кауры смогут совладать с последствиями порожденных ими химер. А ты, Изок, хотите поудить рыбку в этой мутной воде?» «Зог, да. У меня же иные цели». Я не стал уточнять, какие именно, но насчет Зога все-таки решил спросить. «А что же он хочет?» «Черт! Кажется, я таки ляпнул что-то не то, так как Саня удивленно вскинул брови. Я хотел как-то сгладить промах, но он резким жестом остановил мои потуги, нахмурился». А потом его глаза остекленели, словно он на некоторое время покинул тело, чтобы... Чтобы что? «Что-то не так?» — почему-то шепотом спросил я, но маг вновь раздраженно махнул рукой, продолжая сидеть с отрешенным видом. Спустя несколько минут его глаза ожили, а тело расслабилось. «Кто-то задел одну из моих разведывательных сетей. В городе какое-то шебуршение. Думаешь, из-за нас? А кто его знает?» — он пожал плечами. «Причин может быть миллион». Но меня такой ответ не устроил. Червяк дурного предчувствия впился в мозг и принялся с упоением его грызть. «Так вот, о чем мы там говорили?» «Стой!» – оборвал я Саню. «Проверь еще раз!» Видя мое беспокойство, тот кивнул и вновь остекленел глазами. А я же сам и не знал, что на меня нашло, но внезапное беспокойство поднялось откуда-то из района паха и засвербело в ушах. Сердце наполнилось тенями страха, а Агрбадан в своем углу принялся поскуливать от накрывшей и его пелены. «Да, ты прав, что-то не то», – задумчиво сказал маг, не отвлекаясь от процесса. Наконец, когда я почти сгрыз ногти по локоть от нетерпения и беспокойства, Саня вздрогнул, и его взгляд обрел осмысленность. Он резко поднялся и повел рукой, гася светляков, а затем, цапнув меня за локоть железными пальцами, подтащил к окну. «Смотри!» Я аккуратно выглянул из-за откоса, только тут заметив, что его проем больше не скрывает черная муть. Наш особняк имел перед фасадом маленький садик, который наверняка в былые времена обхаживал садовник с большими ножницами, но сейчас разросшиеся кусты превратились в косматых чудовищ, так и норовивших выползти на мощенную камнем мостовую и погнаться за прохожими. Но, как ни странно, умело прореженные в нужных местах кусты давали отличный обозор на залитый серебром переулок. Бесшумно ступая по камням, из-за ограды соседнего дома вышли две фигуры. Очень высокие, едва не под 2 метра, но очень тощие, будто сидящие на строгой диете. Они стояли спиной к лунам, и серебрящийся свет лишь обрисовывал их костлявые силуэты, скрадывая подробности. «Что за хрень?» «Это ты меня спрашиваешь?» — скривился маг. «Понятия не имею, но это явно не люди, и в них почти нет магии». В последних словах Сани ясно прозвучала тревога. Постояв с минуту, тощие фигуры с хищной грацией вдруг прыснули в стороны и скрылись в тенях. «Ля!» – коротко сказал Саня, и воздух вокруг нас наполнился энергией. Даже в этом теле я почуял, как маг разворачивает свои чары. По ходу события приняли неожиданный оборот. Я же вдруг вспомнил о словах Зога. За болтовнёй они совершенно вылетели у меня из головы. А ведь с принятия мага в систему отбора следовало начать. Интересно, он вообще в курсе того, как мутное божество предполагало решить проблему перемещения в мои владения? «Саня!» – зашипел я сильным шепотом. «Тебе Зог говорил о том, что должно состояться после нашей встречи». «Нет», – отмахнулся маг, продолжая сосредоточенно пялиться на улицу. Я шепотом пересказал ему план нашего общего знакомца, отчего чародей впал в натуральный ступор. «Да ебись оно конем! Он в своем уме!» — выругался он, мигом потеряв свой столичный лоск. Какое-то время он неверяще на меня таращился, позабыв о своих делах. «Он что, серьезно думает, что я на это пойду? Меньше всего на свете я доверяю этим сраным каурам с их сраным отбором и ледяному. Я доверяю лишь чуточку больше. Об этом не может быть и речи, Агрбадан!» Хотел бы я его разуверить, но на самом деле он озвучил мои же мысли. Да, россказни Вугра подтверждали слова Зога о том, что высший, подключенный к отбору, после смерти возродится у себя в убежище, но проверять это не было никакого желания. «Но как же нам тогда попасть ко мне в крепость? Я-то ладно, после завершения задания окажусь в ней». «Ага, если до него вообще дойдет при таких раскладах». «За меня не беспокойся и помолчи, пожалуйста», — раздраженно оборвал меня маг и вновь погрузился в свою магию. Потянулось напряженное ожидание. Мы сидели в подпаленной комнате, шаря вокруг магическими сетями и пытаясь уловить любой выбивающийся из фона ночного города. Я пару раз использовал взор Ахара, но увидел лишь серые точки нейтралов. Уверен, эти существа пришли по нашу душу, но время шло, а они как в воду канули. Наконец, когда мои нервы уже вытянулись в готовые разорваться струны, послышался новый звук, но совсем не тот, что я ожидал услышать. Топот. Топот множества ног. «Выследили. Не знаю как, но выследили», — мрачно проговорил Саня, даже особо не понижая голос. «Видимо, теперь считая это излишним». И добавил, видя в моем взгляде немой упрек, мол, как такой крутой маг мог так опростоволоситься. Способов может быть множество. Я в этом мире всего несколько суток и не знаю даже сотой доли процента о местной магической среде. А я и того меньше, с завистью подумал я. И это было хреново. Да, отбор практически полностью перекрыл детям Дутура их врожденные магические способности. Но огромные, многосотлетние знания при них, в отличие от... Топот приближался, а сердце в тиски зажало тревога. Черт, как я, оказывается, стал зависим от демонского тела. Когда я был в нем, за исключением нескольких случаев, приближение опасности рождало во мне радость и желание окунуться в лихую битву. Сейчас же, находясь в обличии беспомощного бородача, мне оставалось лишь дрожать и надеяться на боевые способности моего товарища. Еще мгновение, еще секунда, и на сцене появились новые игроки. Десяток облаченных валеющую багровыми прожилками броню фигур рассредоточились по проулку. Птицы на шлемах, угрожающе колыхали крыльями в такт шагам, а в руках поблескивали длинные мечи и щиты с серебрящимся мечом на черном фоне. Но, вопреки ожиданию, атаки не последовало. Вместо этого из темноты к нам обратился высокий, хорошо поставленный голос. «Уважаемые гости нашего города, предлагаю вам выйти и сложить оружие. Категордат в очарке гарантирует вам безопасность и любую помощь, в которой вы можете нуждаться». Мужик все говорил и говорил, но меня снедала тревога. Она была невнятна и не направлена на уровне трясущихся пяток и сжимающейся задницы. Я попытался понять, в чем дело, но тут, вторя накрывающему меня ужасу, взвыл Агарбадан. «Саня, они тут!» Не знаю, почему маг не уловил приближение врага, но стоило мне это крикнуть, все сразу пришло в движение.